В общем, крыша у этой развалюхи деревянная, так? Не крыша, возразил Калуга. Крыши давно нет, а это навес, чтоб дождь не заливал. Сам Жара Палыч и сделал, он тогда говорил. Неважно. Главное, что она деревянная, и вокруг нет других построек. И что? А-а-а! Он щелкнул пальцами. Поджечь, чтоб приманить? Сомнительно, однако. Ну, давай прикинем. Устраиваем тут небольшой пожарчик. Здание близко к вершине. Огонь будет видно далеко. Если не перестараться, чтобы оно совсем уж не запылало, и весь город вместе с полицаями не сбежался, то единственный, кто по-настоящему должен сполошиться, это наш мудрость-старость. Заключил Калуга и задумался. Думаешь, прибежит? Слишком много неизвестных факторов. Далеко ли он отсюда, спит или нет? И как все же другие местные отреагируют? Не, таки вряд ли особо всполошаться. Эта развалюха стоит отдельно от других зданий. Выхода газа вроде поблизости нет. А навес хилый, погорит да погаснет. В серьезный городской пожар оно превратиться точно не может. Рапалыч где-то поблизости, уверенно заявил я. Не станет он уходить далеко от своего схрона. Старик сейчас пьянствует где-нибудь тут рядом. Здесь несколько кабаков. И все ближе к вершине, если заметили. Потому что они чумака. Буркнул Лютик, и мы повернулись к нему. Он жевал кусочек веточки, компенсировал отсутствие своей смолы. И был по-прежнему хмур, как туча. «Ты продолжай, малой!» Подбодрил Калуга. «Я тебе не малой. Короче, в чуме три кабака. Ближайший – вершина, так называют. Все наверху и все чумовские. А внизу нет их вообще. Запрещено». «То есть чумак под себя все местные пивнухи подмял, а другие строить запрещает?» Подвел я итог. «Ну, ясно. В таких местах, где один деспотичный хозяин, конкуренцию не приветствуют». «Цыгане у него конкуренты», – возразил Лютик. «У них в Норовейнике целый район с притонами, гостинками и всяким. А других конкурентов, да, нету». «А ты у нас, Лютик, стало быть, бывал в чуме», – уточнил Калуга. «И не только когда с краевцами наскочил, но и раньше». «Бывал». Наемник, измочалив зубами веточку, недовольно сплюнул ее и отвернулся. «Ну, хорошо, брат. Давай тогда попробуем раздуть мировой пожар», – заключил Калуга. Не так-то легко оказалось разжечь этот пожар. Но в конце концов, с помощью продолжительной ругани и хвороста, которым старик завалил вход в подвал, нам кое-что удалось. Доски навеса горели нехотя, однако постепенно все же разгорелись. Когда стало ясно, что огонь уже не погаснет, пока они не догорят до конца, мы отошли в сторону и спрятались в канаве неподалеку. И вовремя. Появился патруль из трех полицаев, а следом почти сразу подошла вторая группа. Они встали у развалины, заговорили. Подвалило несколько зевак. Кто-то предложил носить ведра с водой от ближайшего источника, но поддержки не нашел. Доски горели, трещали и сильно дымили. Полицаи, посовещавшись, ушли. Зеваки тоже начали разбредаться. Не таким уж интересным зрелищем был этот пожар. «Слабовато мы чего-то выступили, а, парни?» – сказал Калуга. «Как-то без огонька, скромно. Надо было канистру с бензином раздобыть. Мы ж при деньгах, чего экономить? Облить, веток еще, досок притащить». «Ну да, и добиться того, чтобы сюда полгорода сбежалось и начало это дело тушить», – добавил я. «Да хоть бы и так. А сейчас что толку? Смотри, уж полночь близится, а старичка все нет. И, кстати, догорает уже потихоньку. Надо что-то делать, что-то думать». «Хромает», – перебил Лютик, вглядывающийся в темноту. «Это ваш клиент? Он хромой?» «А то!» «Да!» Это мы с Калугой сказали одновременно. И вытянули шеи, глядя в сторону, куда показал наемник. Не узнать ковыляющую походку Рапалыча было невозможно, как и его драное пальто. Сквозь треск огня донеслось знакомое скрипучее бормотание. Будто дверная петля жаловалась на то, что ее не смазывают. Сплескивая руками и всполошенно кудахча, Рапалыч засновал вокруг развалины. Я огляделся. Больше вокруг никого не было. Ушли и полицаи, и все зеваки. выпрыгнул из канавы и побежал к старику. Он меня услышал, повернулся. Задребежал возмущенно. «Снова ты? Это что творится, молодой? Откуда огонь? Кто его зажег? Закопай его, аномалия!» «Спокойно, мудрость!» Я взял его за локоть, а с другой стороны к старику подступил Калуга. «Пошли с нами!» «Куда?» Еще сильнее забеспокоился он, мутно уставившись на подошедшего вслед за нами наемника. «А ну, пустите, щенки блохастые! Старость, мудрость мою уважайте! Там схрон мой! Схрон горит! И хабар в нем!» «Ничего там не горит, старый!» – заверил Калуга. «Мы, прежде чем поджечь, накрыли вход на лестницу жестью, даже плотнее, чем она там раньше лежала». «Так это вы зажгли, диверсанты!» – вконец осерчал старик. «Мы!» – успокоил я его. «Сейчас оно догорит, и все, никаких последствий. Завтра угли разгребешь и сможешь попасть в свой схрон. Рапалыч, у нас к тебе серьезный разговор. Пошли вон назад, в канаву, там тихо». Но старик уперся. Он дребезжал, скрипел, пыхтел, пытался вырвать у нас локти и бормотал про то, что всем нам крайне необходимо уважать старость и мудрость его. В конце концов, сообразив, в чем дело, Калуга прямо спросил, необходимо ли старости с мудростью, помимо уважения, еще и выпивка. И старик заверил, что да, очень необходимо, без нее дела не будет, и что вершина здесь, рядом, всего в половине квартала отсюда. На этом мы и сошлись. «Рапалыч, нам надо кое-кого найти». Я огляделся, перекатывая в руке стакан с какой-то вонючей ягодной брагой, который старик заказал целый жбан и почти полный стакан, который он уже успел выпить. Она была нереально крепкой, а глаза от нее слезились, как от серной кислоты. Наш столик, то есть квадратный кусок фанеры, на вбитом земляной пол бревнышке стоял в углу просторного ангара, разделенного перегородкой. За ней была кухня. Через дверь оттуда то и дело выбегали разносчицы, а по эту сторону большой зал со стойкой, обтянутой брезентом. Посреди стола стояла плошка с жиром. Он горел синеватым пламенем, чадил, иногда потрескивал и вспыхивал искрами. Помимо плошки и жбана с брагой были еще две миски с рыбой и хлебом, поджаренными на гриле. Попадая в подобные места, я предпочитаю садиться так, чтобы видеть входную дверь и вообще большую часть помещения и окна. Вот и здесь выбрал, во-первых, угловой столик, а во-вторых, сел в углу, спиной к стене. Карбайн держал на коленях, ну, просто на всякий случай, хотя вроде бы ничего опасного в вершине не было. Молодые разносчицы сновали между столами, не особо пытаясь увернуться от шлепков и щипков, которыми их награждали разгоряченные выпивкой клиенты. У стойки толпились люди, в зале было шумно и накурено. Рапалыча мы усадили напротив меня. Калуга устроился слева, Лютик справа. Кстати, тоже так, чтобы видеть входную дверь и основную часть зала. Причем, насколько я понял, наемник сделал это не задумываясь, машинально. Правильная привычка, способствующая выживанию. «Кого найти хотите?» – скрипнул Рапалыч. Убедившись, что с соседних столиков нас не пытается послушать, впрочем, это было почти нереально из-за шума, я навалился локтями на стол и сказал: «Его называют Травником». Если старик и знал это прозвище, то ничем себя не выдал. Они с Лютиком одновременно подняли стаканы и опрокинули в себя содержимое. После чего Рапалыч взял из миски рыбину, а Лютик закусывать не стал. Вытер рот ладонью и мрачно уставился перед собой. Мы с Калугой подняли стаканы. Болотный охотник сделал несколько глотков, поморщился и схватился за хлеб. Я, запрокинув голову, вылил в горло все, что было. В желудок будто провалился раскаленный булыжник. Там запекло. Жар пошел вверх по пищеводу, на пути постепенно затихая. Хорошо, но мало. Хочется напиться, черт. Сильно напиться, до мутантского визга, и забить на все эти проблемы до утра. Но нельзя. Травник где-то рядом. Вот чую, что он неподалеку. Спрятался, затаился, как лис в норе. Надо крутить старика дальше, чтоб помог. Я быстро описал Травника. Внешность у него была, в общем, примечательная. Так что проблем со словесным портретом не возникало. «Не, молодой, такого не знаю», — сказал Рапалыч. «А он кто? Можно назвать его старателем, вроде тебя. Только он на более редком хабаре специализируется. Еще травник вроде ученого, изучает арты и аномальную флору. В чуме он может быть без мандата. И как бы там ни было, он прячется. Забился куда-то в щель, сидит, не высовывается. Старается не попадаться на глаза никому. А этим я показал глазами на дальнюю стену. В особенности. Вдоль стены, метрах в трех над полом, тянулась открытая галерея, на которой устроились два полицая с вепрями. Один прохаживался, а второй сидел, свесив ноги. Разглядывая толпу внизу, они перебрасывались репликами. Если все заведение принадлежит чумаку, то неудивительно, что за порядком здесь следит городская охрана. Когда мы только пришли и заняли этот столик, охранники поглядывали в нашу сторону часто. Но убедившись, что мы не буйные, никого не задираем и друг с другом драться тоже вроде не собираемся, потеряли к нам интерес. Кропалыч налил еще полстакана, поставил перед собой жбан и уставился на него. Не выдержав, Калуга спросил: «Так что, старость, подключишь свою мудрость, поищешь нужного нам человечка?» «Сыскать-то можно», – продребежал тот. «Но время нужно, и расходы будут немалые. Ходить, выспрашивать, людям мзду за сведения, а у меня ноги больные и руки». «И голова», – поддакнул Калуга. «Голова у меня здоровее твоей, молодой». Я решил, что больше пить не хочу, да и Калуга, кажется, тоже не собирался. А Лютик снова налил себе и тут же выпил. Сунул в зубы кусок хлеба и снова взялся за жбан. «Ты не налегай», — сказал я. «Нам еще работать». «Да не», — сумрачно ответил он. «Я когда без смолы, так выпивка меня не берет». «Уверен? Потому что если...» «Я тебе говорю, командир, жбан могу вылокать и ничего». Как проваливается куда-то. Он налил себе, а я перевел взгляд на Рапалыча. «У нас нет времени сидеть и торговаться с тобой. Нужно найти травника и привести нас к нему. Говори цену». 500 рубчиков!» брякнул старик. «Чего?» Калуга аж рыбой подавился. 500 монет, чтобы какого-то гаврика в городе отыскать? Было бы оно легко, вы б сами гаврика сыскали». С этими словами Рапалыч снова наполнил стакан. Когда мы входили в вершину, голова у него, как обычно, тряслась, да и руки ходили ходуном. Пожар возле схрона совсем выбил старикана из колеи. Но после двух стаканов дрожь прошла. Рапалыч даже как-то посвежел с виду, и голос стал тверже, уверенней. 500 вообще невразмерная сумма. Ты сам это понимаешь. Сейчас даю тебе полтинник». Я пальцем подвинул к нему извлеченный из сумки столбик монет, и взгляд старика приклеился к нему. «Как будет результат? Еще столько же!» Дрожащая рука сама потянулась к деньгам и опустилась. «Мало!» – сказал он. «Старость, мудрость моя, говорят мне, мало! 500 давай!» «А мне молодость и жадность говорят, что ты в конец охренел, старик!» Не сдержавшись, я под столом пнул его каблуком в колено так, что он чуть не перевернулся вместе со стулом. «Бери полтинник и иди ищи мне травника, а то другого найму». «Да кого ты наймешь? Кого ты наймешь, щенок?» задребежал Рапалыч. «Как я, никто чума не знает. Я тут в каждый закоулок вхож, каждую щель изведал, в каждой дыре побывал. Да я, да мудрость, старость мою тут все уважают. Все двери перед ними открыты. Кого ты там найдешь, а? Эх!» С этими словами он сгреб монеты, встал и, кривясь будто от глубокой душевной боли, похромал прочь. Я перегнулся через стол, ухватив его за пальто, потянул назад. «Клешню убери, щенок!» Окончательно рассердился старик. «Куда это ты направился?» «Куда, куда? Травника твоего искать! Здесь сидите!» «Какие же, будем говорить, шаги вы, уважаемая мудрость, собрались предпринять для поиска указанной персоны?» — осведомился Калуга, подняв бровь. «Чего?» Старик повернулся к нам. «Говорю, сейчас поищу его. Поговорить с людьми надо, в места разные сходить. Как приду, молодой, деньгу мне вынь да положь. Тогда к травнику и сведу. А ну, пусти, сказал!» Я убрал руку, но прежде чем Рапалыч ушел, Лютик сунул ему в руку несколько монет. «Бать, принеси мне жевательной смолы», — попросил он, я прикинул себе в глотку еще полстакана браги. «Знаешь, что это? Тут наверняка есть у кого. Принеси!» Рапалыч положил деньги в карман пальто и похромал прочь, а мы втроем остались сидеть. «Как бы он нас не сдал полицаям!» – пробормотал Калуга озабоченно. «С другой стороны, какая ему выгода? Да еще полтинник получит. А так они все, что у нас есть, загребут себе». «А за что им нас брать?» – спросил Лютик. Я ответил. «К примеру, он может сказать, что мы из края. Хотя вряд ли, конечно. Где он там?» «Ага, уже работает». Рапалыч, подковыляв к стойке, заговорил с барменом. Тот сначала покачал головой, потом кивнул. Рапалыч положил на стойку монету. Бармен передал ему что-то. И когда старик пошел назад, внимательно наблюдавший за ним Лютик вскочил. Не дожидаясь, когда Рапалыч подойдет, бросился навстречу. И вскоре вернулся, на ходу разворачивая кусок грязной тряпки. В ней оказалась смола, но не спрессованная в пластинку, а в виде клейкой зернистой массы, от которой наемник побыстрее отщипнул кусок и отправил в рот. Плюхнувшись на стул, он заработал челюстями. Только сейчас я понял, что последнее время Лютик стал совсем бледен. Теперь же наемник прямо на глазах порозовел. В равнодушных глазах его появилась живость. «Да ты у нас хоминус наркоманус, малой!» – заметил Калуга. «Ишь, как расцвел, порозовел! Ты лучше теперь экономь, неизвестно, когда в последний раз сможешь раздобыть дозу!» Я отвернулся от них, наблюдая за стариком. Он подвалил к смуглому мужику в дырявых джинсах и кожаной жилетке на голое тело, с наколкой на впалой груди. Тот сидел за столом, в одиночестве. Старик заговорил с ним, тощий кивнул, потом сделал характерный жест. Показывал, что нужно заплатить. «Он вроде с мудрости нашей деньги требует», — заметил Калуга, тоже обративший внимание на происходящее. «Правильно я понял?» Рапалыч заспорил было с тощим, но без азарта. Скорее для порядка, потому что они вдвоем поднялись и пошли к выходу. На ходу повернувшись к нам, старик махнул рукой, показывая, чтобы никуда не уходили, и вслед за тощим покинул вершину. И как только за ними закрылась дверь, я подался к Лютику. «Сними куртку, быстрее!» «Чего?» – недоуменно спросил он, но куртку начал снимать. «Что там у тебя изнутри? Кожаная подкладка? Сойдет. Выверни куртку, снова надень и иди за ними. Давай, давай, не тормози!» Наемник даже забыл жевать от такого неожиданного поворота. «Наизнанку куртку надеть?» «Да! Меньше сам на себя похож будешь. Платок у тебя есть какой-нибудь или тряпка?» «Ну, найдется что-то». «Нацепи на голову вроде банданы. Замаскируйся хоть как-то, понимаешь? И иди за ними. Да быстрее же, упустишь!» Тут он наконец сообразил, чего я хочу, и вскочил, просовывая руки в рукава, вывернутой наизнанку куртки. «За стариком и тем худым следить?» «Да, но главное за стариком. Куда пойдет? Что да как будет делать? Попытайся понять, где травник. Если Рапалыч его найдет, ты это, возможно, просечешь. Старик видел тебя меньше, чем нас с Калугой. А город ты, наоборот, знаешь лучше. Ну, Лютик, ведь уйдут!» «Не уйдут!» Он зашагал к дверям, на ходу вытягивая из кармана штанов тряпку, который прикрывал рот, когда вытаскивал из развалины труп собаки. «Интересная мысль», — заметил Калуга. «Свежая. В общем, правильно. Главное, чтобы малой теперь не оплошал». «Нам остается только ждать», — заключил я.